существовала определенная холодность, эту узкую короткую улочку можно было считать ничейной землей между двумя враждующими лагерями. Она, безусловно, выглядела грязной и запущенной. В одном углу ее валялась пара полусъеденных кошачьих трупов, а крысы, величиной почти сдохлых кошек, едва ли давали себе труд сдвинуться с места, если вы просовывали голову за угол. В каждую таверну можно было попасть через этот закоулок и сойти с улицы. В стене посредине аллеи была дверь прямо в таверну, а заканчивался накрытым проходом, соединявшимся с двором Золотого Креста. В каждый можно было попасть через этот закоулок, говорю я. Но совершенно непонятно, кому могло это понадобиться, потому что это место было куда более загаженное, заполненное нечистотами и вредное, чем обычный путь через двор каждой гостиницы. Во дворе Золотого Креста, возле входа в крытый коридор, в двойной тени от возвышающейся над ней галереи и полотна, закрывавшего задник сцены, стояла кое-как сколоченная скамья. Всего-то лишь пара досок, пристроенных на двух бочках. Поставили ее, предполагаю, для удобства тех, кто мог утомиться от перетаскивания всякой всячины в кладовке обратно. В этот роковой полдень я облачился в костюм Меркуца. Так как мы находились в разъездах, с нами не было нашего костюмера, чтобы помогать нам влезать и вылезать из костюмов. Точнее, с нами не было привередливо Бартоломью Ридда, который суетился бы и беспокоился о разорванном кружеве и потерянных перчатках. Он предпочел остаться в Лондоне. Так что приходилось за всем смотреть самим. Все включало в себя и стирку одежды, весьма значимые обстоятельства. Если вы играете в трагедиях, вас ранят или убивают, так что потом нужно смывать кровь. Оставалось около четверти часа. Из глубин постоялого двора доносился знакомый гул, столь же желанный для актера, как жужжание пчел для пасечника. Так или иначе, этот звук — мед для нас всех. Позади помоста или сцены суетилась пара мальчиков-слуг, подметая пол, перебирая все для постоянных хождений актеров взад и вперед. Чьи-то ноги шаркали по доскам нависавшей галереи. Некоторые из моих товарищей уже мешали с прибывающей публикой. Это не то, что я люблю делать до пьесы. После, пожалуйста, когда действие закончено, и вы готовы возвратиться к своему настоящему «я», но общение до представлений, кажется, несколько сводит на нет интригу. Я впервые играл Меркуцио перед публикой, и потому чувствовал, что под ложечкой меня щемит сильнее обычно. Будто маленький рой пчел сновал в моем животе, а не во дворе. Сильнее, чем то, что я обычно испытывал перед выходом на сцену. За последние несколько лет в труппе я привык к этому чувству и разной степени его проявления. Не раз игранная роль все еще вызывала дрожь в коленках, но в этом страхе как бы не было ничего особенного. Новая роль с другой стороны приводила меня в возбужденное состояние, в котором иногда чувствовал даже примесь чистого ужаса. Поначалу я думал, что это ощущение со временем пройдет, но более опытные актеры утверждали, что оно остается навечно. В самом деле, некоторые из них уверяли, что актер — ничто без его нервов, именно они нужны, чтобы поддерживать в нем рвение. Не я один, впрочем, страдал от страха. К моему удивлению, я увидел монаха, сидевшего на этой грубой скамье, стоявшей из доски и брошенной на бочке, а потом понял, что это Хью Ферн, уже в костюме. Свиток с текстом его роли был наполовину развернут у него на коленях, и он часто бросал на него взгляды, пощипывая в то время рукава своей рясы. Помощник доктора Эндрю Пирман наклонился вперед, чтобы расслышать то, что говорит его хозяин. Я гадал, не повторяет ли он свою роль, и увидел, как он сжал плечо стоявшего человека, как будто для подтверждения. Тот кивнул и двинулся в мою сторону. Мы миновали друг друга, обменявшись едва заметными приветствиями. Доктор был сумрачен, почти как небо, висевшее в тот день над Оксфордом. Я не был уверен, что он помнит, кто я такой, но, по меньшей мере, он должен был понять по моему костюму, что я из труп. Мы заговорили.